«Отверженные». «Что вы здесь делаете?» Торн задал этот резкий вопрос без всяких предисловий. Его черный плащ, худая фигура, темные круги под глазами и суровое выражение лица производили куда более мрачное впечатление, чем некроманты из соседнего шатра. В руке он сжимал внушительную кипу бумаг. Офелия была застигнута врасплох. Она настолько не ожидала увидеть его здесь, среди аттракционов и детей, что механически ответила: «Я привела брата в цирк». «Моя тетка с вами?» «Нет, она осталась на Опаловом побережье», — пролепетала Офелия. «Ваша бабушка в очень плохом состоянии». Она поколебалась, не зная, стоит ли ей упомянуть о матери Торна, но он не дал ей времени на размышления и скомандовал, даже не взглянув на Гектора. «Возвращайтесь в отель. Эти бродячие артисты находятся здесь незаконно. У меня не хватает еще 88 удостоверений личности и официального разрешения на профессиональную деятельность в трех экземплярах, не говоря уж об их животных». Говоря это, он пытался засунуть бумаги в портфель, что было нелегко из-за ветра, трепавшего их во все стороны. За его спиной виднелся фургон, над которым развивался флажок с надписью «Дирекция». Оттуда, видимо, и вышел Торн. Девушка испытывала одновременно облегчение, разочарование и возмущение, осознав, что ее жених не просто жив-здоров и стоит перед ней, но еще и намерен испортить людям праздник. «Разве так уж необходимо докучать им вашими формальностями?» — укоризненно спросила она. Торн нахмурился, глядя на разноцветные дирижабли, парившие над пляжем. «Проверка личных документов обязательна, и сегодня более чем когда-ли...» Торн не успел договорить, его ослепила яркая вспышка. Он яростно заморгал и завертел головой в поисках источника этого агрессивного света. Наконец его взгляд упал на Гектора. «А почему у вас на лице шрамы?» «Замолчи!» — шепнула Офелия, схватив брата за плечо. «Ты забыл, что твои почему неуместны, если они касаются внешности людей?» Гектор сунул в карман испорченный снимок и устремил невозмутимый взгляд на Торна, ничуть не напуганный его ростом. «Ладно, а почему вы такой отвратный?» Офелия ужаснулась. Она впервые слышала такое от своего брата. Что касается Торна, его это ничуть не шокировало. Он стоял с портфелем в руке, скучающе глядя куда-то в пространство. «Вы не могли бы узнать у своего брата, покончил ли он с расспросами?» «Спросите у Гектора сами», — отбрила его девушка. «Он вас прекрасно поймет». Теперь она уже решительно не могла вспомнить, почему ее так тяготило отсутствие Торна. «Я не разговариваю с детьми», — возразил тот, игнорируя безжалостный взгляд Гектора. «Но зато хотел бы переговорить с вами. Это ненадолго. Велите своему брату поиграть где-нибудь в сторонке». «Эй, вы, подойдите сюда», — внезапно скомандовал он. Его оклик относился к Ренару с блаженным видом, выходившему из комнаты смеха. Вероятно, он еще не стряхнул с себя эйфорическое наваждение, потому что ничуть не удивился при виде Торна, более того, ответил ему сияющей улыбкой. «Возьмите этого мальчика и прогуляйтесь с ним где-нибудь». «Ладно, мы будем тут неподалеку», — заверил Ренар и добавил, многозначительно подмигнув Торну. «Господин интендант может не беспокоиться. Я подглядывать не стану. Любовь, она такая штука, сладкое безумство. Уж коли ты им заразился, сердцу не прикажешь». И он смачно поцеловал кончики пальцев. Офелия скрыла свое замешательство, уткнувшись в носовой платок. Когда они остались наедине, Торн устремил на нее ледяной взгляд. Взлохмаченные ветром волосы придавали ему еще более агрессивный вид, чем обычно. «Я делаю все возможное, чтобы оградить вас от опасности, и был бы вам очень признателен, если бы вы облегчили мне эту задачу и больше не покидали отель». «Облегчить вам задачу?» — скептически переспросила Офелия. «Нет, это вам следовало облегчить мне задачу, постаравшись произвести хорошее впечатление на моих родных, а вы даже не соизволили их встретить. Хочу вам напомнить, что через 4 дня наша свадьба». «Я не могу быть одновременно в нескольких местах», — ответил Торн, кивнув на свой портфель. «В данный момент я совершаю ежегодную инспекционную поездку по провинциям». «Вот что, давайте не будем здесь стоять», — прошептал он вдруг. Офелии было трудно поспевать за Торном. На каждый его шаг девушке приходилось делать два. Он выбрал момент, когда они проходили мимо гигантского пневматического пианино, чтобы остановиться и спросить, что было в том письме. «В каком письме?» «В том, что вы получили вчера. Откуда вам это известно?» «У меня свои источники информации, так что в нем?» «Я не должна ни выходить за вас замуж, ни возвращаться ко двору». «И кто вам его прислал?» — настойчиво спросил Торн, никак не отреагировав на это сообщение. Офелии приходилось делать усилия, чтобы расслышать своего жениха, и в ответ докричаться до него сквозь оглушительную бравурную музыку и щелканье рычагов пианино. «Я не знаю. Письмо напечатано на машинке, и к нему прикасались только пинцетом. Это уже второе такого же рода. Там было написано крупными буквами. «Богу не угоден этот союз», — добавила она, пытаясь проглотить комок в горле. После короткого молчания Торн пошел дальше, и Офелия поспешила за ним. «Вы не замечали еще чего-нибудь подозрительного?» Как это было на него похоже — вести допрос на манер следователя. Он шагал своей размеренной походкой, держа в руке портфель, так, словно находился в государственном учреждении, а не посреди циркового сборища. «Женщина. В красном манто», — пролепетала Офелия, задыхаясь от бега. «Рено думает, что она из отверженных. Он видел ее здесь. Послушайте, я не хочу далеко уходить от брата. Вы слишком быстро идете». Торн милостиво сбавил скорость, не переставая озираться по сторонам. Он был так насторожен, словно подозревал, что за ним следят. «Знаете, я тут прочитала о вас в газете», — добавила девушка. «Скажите, почему вы решили похвастаться, говоря о книге Фарука? Вы ведь просили меня молчать, а сами...» «А сам таким образом избавляю вас от других смертельных угроз», — договорил за нее Торн. «Все внимание, которое я привлекаю к себе, таким образом обойдет вас». Офелия была захвачена врасплох, она не нашлась с ответом. Впрочем, Торн его и не ждал. Он заговорил первым. «Теперь исчез граф Харольд». «Опекун шевалье?» — воскликнула Офелия. «Тот самый человек, который устроил вам скандал из-за своих собак». «Да». «Вчера вечером он буквально испарился, принимая ванну. Слуги решили, что ему стало плохо. Им пришлось взломать двери, и вот...» «То есть его похитили из ванной комнаты, запертой на ключ?» «И это еще не самое странное. Он явно мылся в ванне, но пол остался совсем сухим. Иными словами, вероятно, из ванны граф так и не вышел. Его одежда лежала на месте. Пришлось возобновить следствие в лунном свете, как будто у меня мало других дел». Офелия вздрогнула. «Значит, похищение произошло в лунном свете». «Да. Граф Харальд попросил убежище у посла», — объяснил Торн. «Он чувствовал, что ему грозит опасность, и боялся, что без своих псов будет беззащитен. Наверное, он был единственным аристократом в Небограде, кто еще не понимал, что посольство стало самым ненадежным местом на ковчеге». Офелия испугалась всерьез. Ведь Арчибальд еще вчера предостерегал ее. Мог ли он тогда предполагать, что под его крышей произойдет еще одно преступление? «Скажите, а граф Харальд тоже получал письма с угрозами?» — спросила она. «Да, верно. Их нашли в его вещах», — неохотно ответил Торн. Он пристально смотрел на очки Офелии, посиневшие от смятения хозяйки. «Такие же письма, как мои?» — допытывалась девушка. «Письма с упоминанием Бога?» «Да. Но с вами ничего подобного не произойдет». Торн объявил это с твердым убеждением. Офелия хотела бы разделить его уверенность, но сейчас ей казалось, что у нее внутри все заледенело от страха. «А вы?» — спросила она. «Вы получали такие письма?» «Такие нет». «Но где логика, если вся проблема в нашей свадьбе Почему меня шантажируют, а вас оставляют в покое? Не знаю. Внезапно Офелия устремила на Торна проницательный взгляд. «Вы ведь будете представлять отверженных на съезде семейных штатов?» «Да, верно», — подтвердил он слегка удивленно. «А начальник полиции, шеф-редактор Нибелунген и господин граф были против этого проекта, каждый по своим причинам. Я хочу сказать», — пробормотала Офелия, ежась под пронизывающим взглядом Торна, «что начальник полиции убил нескольких отверженных. Господин Чернов напечатал множество статей против них, а граф Харольд...» «Ну, это же он подослал двух наемников в ваше ведомство!» Торн кивнул, но не произнес ни слова. «А вы не боитесь?» Офелия шумно чихнула посреди фразы и также шумно высморкалась, сама того устыдившись. «Вы не боитесь, что вас будут рассматривать как главного подозреваемого?» Тонкие крепко сжатые губы Торна дернулись не то в попытке улыбнуться, не то в брезгливой гримасе. Офелия не смогла этого определить. «Вы полагаете, что я организовал похищение, желая избавиться от недругов? Вы думаете, что я автор анонимных писем? И что я намерен расстроить собственную свадьбу?» «Нет, конечно», — сердито ответила Офелия, — «но другие на моем месте именно так и подумали бы». «Вряд ли. Что касается отверженных, я представляю их абсолютно бескорыстно». Устав стоять запрокинутой головой, Офелия отвела взгляд от Торна и посмотрела на далекую серебристую полоску моря, еле видную между цирковыми павильонами. Она вспомнила позорный крест, заклеймивший лицо матери Торна, и в ее душе вскипел гнев. Девушка не понимала, каким образом один и тот же человек внушает ей столько противоречивых чувств разом. «Вы снова за свое!» «Что вы имеете в виду?» — пробурчал Торн. «Вы снова кривите душой. Ведь вы наполовину летописец, разве нет? И, пытаясь реабилитировать отверженных, защищаете тем самым интересы вашей семьи. Имейте же мужество признаться в этом!» Торн так сильно нахмурился, что у него на лбу прорезалась глубокая морщина. «Вы и впрямь плохо думаете обо мне. Летописцы не фигурируют в моем досье». «И очень прискорбно, дорогой кузен!» Офелия вздрогнула и обернулась. Этот медоточивый голос принадлежал высокой стройной женщине, чьи глаза хитро поблескивали из-под густой белокурой челки. Она была одета в розовое платье с оборками и держала над головой зонтик того же цвета. Ее сопровождали четверо мужчин, и их разительное сходство с дамой ясно говорило о том, что они родственники. «Ты меня не узнаешь, милый кузен?» — проворковала женщина. Торн промолчал. «А вот я тебя узнаю», — с усмешкой продолжала она, — «хотя, должна сказать, ты сильно вырос с тех пор, как я тебя видела в последний раз. Ты был тогда 4-летним малышом». «Не хочешь представить нам эту юную особу?» — спросила она, фамильярно подмигнув Офелии. «Это она и есть твоя несчастная суженая?» «Вам здесь нечего делать». Торн говорил сдержанным тоном, но его пальцы, стиснувшие ручку портфеля, побелели от напряжения. Офелия удивленно подняла брови. «Значит, вот они какие, летописцы!» «Ну почему же, кузен?» Жемана протянула женщина, указав зонтиком на укрепление Асгарда, высевшееся на дальнем конце пляжа. «Мы держимся от города на расстоянии километра с лишним, как и предписывает статья номер 11 закона об условиях жизни отверженных, и ведем себя в высшей степени примерно вот уже 14 лет, 5 месяцев и 16 дней». «Что вам от меня нужно?» — бесстрастно спросил Торн. Дама обиженно надула губки, такие же яркие, как ее платье и зонтик. Она выглядела чуть старше Торна, но манерами напоминала девочку-подростка. «Как? Разве ты не читал наши письма?» Те, которые вы стали мне присылать, как только я вступил в должность интенданта? Нет, не читал». «Ну, честно говоря, мы так и думали», — вздохнула женщина, печально переглянувшись со своими четырьмя спутниками. «Но когда мы увидели, сколько дирижаблей сегодня приземлилось на берегу, нам сразу стало ясно, что ты скоро пожалуешь сюда с инспекцией. Об этом нетрудно было догадаться, дорогой кузен. Так вот, мы с тобой должны кое-что обсудить». Офелия чувствовала себя неловко, не зная, что лучше, заговорить или смолчать. Дама в розовом подошла к Торну еще ближе. Влачившийся следом шлейф платья оставлял за собой борозду на влажном песке. Порыв ветра взметнул ее светлую челку и на мгновение обнажил на лбу татуировку в виде спирали. «Почему ты отказался представлять свой клан на семейных штатах?» «Потому что таков закон», — отозвался Торн бесстрастным тоном образцового чиновника. «Представлены могут быть лишь те кланы, чей срок осуждения превысил 60 лет. Статья 24, параграф 3. Вы можете подать прошение о реабилитации через 45 лет, 6 месяцев и 15 дней». «Ты верен себе», — усмехнулась дама. «Как всегда, прикрываешься цифрами, чтобы избежать конфликта». «Но ты просто трус, дорогой кузен, трус и лжец. Ты специально держишь нас вдали от двора, как твоя мать всегда держала нас подальше от своих личных тайн». «А-а-а, может, она доверила тебе одну-две из них?» Вдруг просюсюкала она кокетливо, строя глазки. «Или даже больше, чем две?» Кому, как не единственному сыну, женщина из рода летописцев могла передать свою память? И какую память, прежде чем навсегда лишиться ее? Мне было бы интересно, очень интересно узнать, что скрывается за этим высоким лбом. Офелия затаила дыхание. Женщина встала на цыпочки и провела пальцем по шраму на лбу Торна. Ее спутники бесшумно окружили, готовые пресечь любую попытку к бегству. Наступила томительная долгая пауза, во время которой Офелия почувствовала себя крошечной и беззащитной. «Может, пора звать на помощь?» Торн и женщина в розовом пристально смотрели друг другу в глаза, словно это был поединок взглядов. «Так нечестно, кузен!» — вздохнув, сказала, наконец, дама в розовом. «Ты непроницаем, как бронированная дверь. Но в любой двери, какой бы крепкой она ни была, все-таки можно найти хоть крошечную щелочку», — протянула она с недоброй усмешкой. «Кажется, я знаю, где она у тебя». Офелия не успела опомниться, когда дама резко повернулась к ней, вихрем взметнув свои оборки. «Вы только посмотрите на эту невинную крошку», — прощебетала она, потрепав девушку по щеке. «Ну-ка». «Расскажи нам все, милочка. Какими мрачными, ужасными тайнами этот человек делится с тобой?» Офелия хотела бы ответить, но не могла ни моргнуть, ни пошевелить губами, ни двинуться с места. Даже ее шарф, миг назад нервно извивавшийся у нее на шее, вдруг обвис и замер, как маятник остановившихся часов. Офелия видела перед собой только одно — большие глаза, обведенные розовыми тенями почти у самых своих очков. Ее охватило сонное оцепенение. Она смутно слышала где-то вдали пронзительный голос, а из глубины памяти всплывали, как пузыри на поверхность воды, воспоминания. Торн, вырвавший у нее из рук телефонную трубку, Торн, нацеливший на нее свой пистолет среди бумажной метели — Торн, отдавший ей часы в залог доверия, и, наконец, Торн, схвативший за руку даму в розовом. Офелия растерянно заморгала. Нет, последнее было уже не воспоминанием. Торн действительно схватил за руку свою кузину. Он сделал это без гнева, хладнокровно отталкивая ее сантиметр за сантиметром от Офелии. «Проникновение в чужую память», — спокойно сказал он, — «строго запрещено законом о злоупотреблении семейными свойствами. Статья 53, параграф 2. Не усугубляйте свое положение, мадам». Дама отдернула руку с такой яростью, что выронила зонтик. «Не смей говорить со мной свысока, мерзкий бастард! Мне было 13 лет, когда меня вышвырнули на улицу, как последнюю шваль. Меня, молодую, красивую, богатую. Я все потеряла по вине твоей матери. Да ты хоть знаешь, сколько наших погибло в первую же зиму? Знаешь, через какие испытания нам пришлось пройти мне и моим младшим братьям, чтобы жить более или менее пристойно? Наши родители принадлежали к придворной элите, а умерли, как затравленные крысы, не сумев даже передать нам свою память. Зато ты теперь пляшешь перед Фаруком, а твоя мать живет в роскошном санатории. Ну скажи, какие тайны она тебе открыла? Неожиданно взмолилась женщина, вцепившись в черный плащ Торна. Ты должен нам передать эту память. Это наше единственное наследие. Офелия, еще не успевшая опомниться, слушала ее тираду с ощущением нереальности происходящего. «Я ничего вам не должен», — невозмутимо отчеканил Торн. Женщина с отвращением выпустила его плащ, словно это была грязная тряпка. «Тем хуже для тебя. Я вырву твои воспоминания силой, если понадобится. А ну-ка, братья, разберитесь как следует с нашим дорогим кузеном, и главное, не забудьте про его крошку-невесту». Четверо мужчин двинулись вперед. На руках у них поскрипывали кожаные перчатки с железными шипами. У Офелии заколотилось сердце, кровь застыла в жилах. «Бежать!» — мелькнуло у нее в голове. Но Торн ее опередил. Одним взмахом руки он бросил девушку на земь и объявил спокойным деловым тоном: «Они ваши!»